47. Гюстав Гишон, 22 января 1917 года. «Не подумайте, дорогой коллега, что мне потребовалось так много времени, чтобы прочитать «Огонь», но мне понадобилось немало времени, чтобы его прочитать так, как он того заслуживает, чтобы перечитать описание, не выходившее у меня из головы, чтобы обдумать прочитанное. Вот почему я с таким опозданием выражаю вам свое искреннее восхищение и сердечную благодарность за то потрясение, которое я испытал, когда меня смял и оглушил этот страшный ураган. Прежде всего, разрешите мне поздравить вас с тем, что книга ваша, по нашему общему мнению, не просто роман, но еще и военный трофей. Вы завоевали этот трофей сначала штыком, а потом и пером. Вы писали вашу книгу там, где так трудно жить и так легко умереть. Немногие поступили бы так, как вы. Вы пережили столько, что получили право сказать правду, и вы ее сказали. Да, ваша книга – это кровь и плоть войны. Ваш огонь разгорелся не на пустом месте. Как мне нравится ваш взвод, что может быть трогательней, скромнее, величественней этой полдюжины грубых парней. Они не чахоточные и не пьяницы, как это и бывает в жизни. Им ведом и страх, и отвага. Рассказчик их видит и слышит. Я не вижу смысла в главе о грубых словах. Не понимаю, почему Барк вроде бы извиняется за жаргон, который передает колорит местности, предместья, улицы, деревеньки, откуда родом все эти люди. Ведь вы их товарищ и казначей их языка. Их поступки подвластны Бертрану, а их мысли вам. Ваш взвод – это вся война. Война, так не похожая на робкие войны прошлых времен, война современная, отвратительная, обманчивая, как тайная неизлечимая болезнь. Надеюсь, дорогой собрат, что вы не ждете от меня разбора по всем правилам. Я не считаю себя вправе не расточать вам торжественные хвалы, не перечислять выисканные мною противоречия. Я, слава богу, не критик и говорю о чувствах, вызванных вашей книгой, без всякой системы, в разброд. Мне не нравится, что умирающий капрал вспоминает о Либкнехте. Меня смущает не идея, а имя. Когда имя идеалиста, пусть даже находящегося в тюрьме, звучит над дымящимся и вопящим полем битвы, это похоже на сверхъестественный снаряд, который падает, но не стреляет. Еще раз повторяю, я не критик, я просто высказываю свое мнение. Насколько прекрасного находите вы в душах и в поступках людей? Кольцо Блеза, отправленное в воспоминания, возвращение Вальпаты и Фарфаде, появление Идокси, Ламюс, целующий ее безжизненное тело, тоска Фуяда по винограднику, прогулка с Поттерло по разрушенной деревне, наступление, феерическая картина бомбежки. С каждым новым броском навстречу смерти, которая их разит и которую они несут сами, эти простые люди становятся героями. От всего сердца и по глубокому убеждению я считаю вашу книгу, мой дорогой собрат, лучшей среди книг о войне. Горячо жму вам руку».